Глава 15. Егор. Смотрю, как она уходит в ванную, и не могу перестать улыбаться. Кто бы мог подумать, что этот безумный вечер обернется вот этим всем. В голове до сих пор туман. Тело приятно ноет. Телефон вибрирует где-то в куче одежды. Кирилл. Твою ж мать! Здорово, братан! Его голос слишком бодрый. «Как там моя берлога? Цветы не засушил?» «Твои кактусы живее всех живых». Из ванной доносится шум воды. Представляю, как капли стекают по ее коже. «У меня тут... дела. Вру без зазрения совести. Давай потом перезвоню». «О-о-о!» Он ржет. «Понял, понял! Не буду мешать! С наступающим!» Отключаюсь и падаю на диван. В голове полный бардак. Когда она рядом, думать не получается, только чувствовать. И чувства эти зашкаливают. Шум воды стихает. Прислушиваюсь к звукам из ванной. Шорох полотенца, какое-то тихое мурлыканье. Улыбаюсь, как идиот. Дверь открывается. Она выходит, закутанная в полотенце, волосы сухие, видимо, не стала мыть. Они в творческом беспорядке спадают на плечи, и от этого зрелища пересыхает во рту. «Что?» Она ловит мой взгляд. «Красивая», вырывается само собой. Она краснеет и отворачивается. «Где моя одежда?» Стою, собираю разбросанные вещи. Ее джинсы нашлись за диваном. Блузка. Черт, на ней же пятно от вина. Держи. Протягиваю ей свою рубашку. Твою блузку потом постираем. Потом? Она вскидывает бровь. Твою мать. Что я несу? Какое потом? Мы же не... То есть это просто... В смысле... Начинаю мямлить. Расслабься. Она усмехается. «Я поняла. Отвернись». Послушно отворачиваюсь, но в отражении окна все равно вижу, как она одевается. Стараюсь не пялиться, но... «Готово». Она поправляет волосы. «Так что там с крышей? Готов?» Встряхиваю головой, прогоняя непрошенные мысли. «Почти. Достаю из шкафа теплый плед, бутылку шампанского». В рюкзаке находятся пластиковые стаканчики. «Идем?» Протягиваю ей руку. Она колеблется секунду, но потом вкладывает свою ладонь в мою. Маленькую, теплую. Поднимаемся по пожарной лестнице. Она впереди. Приходится очень стараться не пялиться на ее. В общем, не пялиться. Ветер треплет волосы, забирается под одежду. Но мне почему-то жарко. На крыше снег. Чистый, нетронутый. Метель немного стихла, и в просветах между облаками видны звезды. Расстилаю плед, помогаю ей устроиться. Она жмется ко мне. От холода или... Нет, наверное, все-таки от холода. «И часто ты так?» спрашивает, пока я открываю шампанское. «Водишь девушек на крышу?» «Ты первая». Отвечаю честно. Она смотрит недоверчиво, но что-то в моем лице, видимо, убеждает ее. «Я никогда такого не делала», — говорит тихо. «В смысле, все это? Спонтанные встречи, крыши? Я обычно все планирую, контролирую». «И как ощущения?» Разливая шампанское по стаканчикам. «Страшно», — признается она. «И классно». От ее улыбки внутри разливается тепло. Притягиваю ее ближе, укутывая в плед. Она не сопротивляется, наоборот, прижимается теснее. До Нового года остается 10 минут. Город внизу мерцает огнями сквозь снежную пелену. Где-то вдалеке уже взрываются первые фейерверки. Может, это и есть оно? То самое новогоднее чудо, потому что не хочется отпускать. Ни сейчас, ни потом. Никогда.